«Виноват. Я ничего подобного не припомню». «А лучше было бы припомнить». Капитан, во-первых, издавна привык выслушивать угрозы, а во-вторых, уже свыкся с мыслью, что из этой переделки ему не выбраться. И потому остался невозмутим, что вовсе не помешало ему предпринять попытку к спасению, облеченную в такие слова. «Я, право, не знаю, кому я спас жизнь», — промолвил он после недолгого раздумья. «Но вот что помню, то помню. Однажды давали мне некое поручение, и главный заказчик сказал, что надо, мол, исхитриться и никого не убить». «Да что вы говорите? Так и сказал. Этими самыми словами». Капитану в тот миг показалось, что на него уставились не глаза, а два оружейных дула. «И кто же такой этот главный?» — со зловещей мягкостью осведомился Оливарес. Алатристо глазом не моргнул. «Понятия не имею. Он был под маской». Теперь Оливарес взглянул на него с новым интересом. «Но если таковы были приказы, как же ваш сообщник осмелился пойти дальше?» «Я не знаю, какого сообщника вы имеете в виду, но потом, когда тот, кого я считал главным, удалился, другие люди отдали мне другие приказы». «Другие?» Министра, кажется, очень заинтересовало множественное число. «Клянусь пятью язвами Христа, мне до смерти хочется узнать, как их звали, или хотя бы, как они выглядели». «Боюсь, что это невозможно. Вы ведь, должно быть, уже заметили, память у меня просто дырявая. Да и потом маски». Оливарес стукнул кулаком по столу, якобы потеряв терпение. Но Алатристо мог бы ручаться, что смотрел он на него скорее одобрительно, нежели угрожающе, и явно при этом что-то обдумывал. «Надоело мне слушать басни про вашу дырявую память. Я вас предупреждаю, в моем распоряжении есть мастера, которые так ее заштукуют, что будет как новое». «Сударь, вы меня очень обяжете, если вглядитесь в меня повнимательней». Оливарес, который и так не сводил глаз с Алатристо, резко сдвинул брови. Он изменился в лице, был и раздосадован, и сбит с толку. Капитан решил, что вот сейчас, пожалуй, он вызовет стражу и прикажет без церемоний и формальностей вздернуть несговорчивого собеседника. Однако министр молчал и не шевелился, уставившись на капитана. Потом, вероятно, что-то рассмотрев в очертаниях крутого подбородка, в ледяных зеленовато-голубых глазах, не моргая выдерживающих его взгляд, решил признать его правоту. «Может быть, так оно и есть», — кивнул он. «Может, вы и в самом деле из породы забывчивых. Или немых». Еще мгновение Оливарес размышлял, перебирая бумаги, и, наконец, сказал: «Мне надо кое-что выяснить. Соблаговолите подождать еще немного». Он приподнялся и, дотянувшись до свисавшего с потолка шнура, дернул за него один раз. Затем вновь уселся за стол и больше уже не обращал на капитана никакого внимания. Человек, поспешивший явиться на зов Оливареса, сразу показался Алатристо знакомым, а когда он заговорил, исчезли и последние сомнения. «Черт побери», — подумал он, — «встреча старых друзей. Не хватает только падре Эмилио Боканегро, да рябого итальянца, и вся капелла была бы в сборе». У вошедшего была круглая, почти совсем лысая голова. Лишь на темени в беспорядке торчали редкие седоватые пряди. Столь же скудна была и прочая растительность. Спускавшиеся ниже ушей бакенбарды, узкая бородка, жиденькие, но подвитые усы. Щеки и крупный нос в красных прожилках. Ни строгий черный наряд, ни даже вышитый на груди крест ордена Калатравы не могли придать его наружности ни значительности, ни благообразия. Этому противились несвежий, плохо накрахмаленный круглый воротник, чернильные пятна на руках, придававшие ему сходство с каким-то захудалым канцеляристом, и никак не вязавшиеся с массивным золотым перстнем на левом мизинце. Однако живые глаза светились злым умом и волей, а левая бровь, приподнятая будто в вечном ироническом недоумении, красноречиво свидетельствовала о хитрости и изворотливости. Удивленное выражение, появившееся на его лице при виде Диего Алатристе, тотчас сменилось на холодно-пренебрежительное. То был Луис де Алькисар, личный секретарь нашего короля Филиппа IV. На сей раз он появился без маски.